Этот поступок канцлера возбудил страшную бурю, потому что у Зборовских была большая партия, да и кроме них было много недовольных королем и Замойским. Выставляли сомнения относительно права Замойского казнить смертью Самуила. Говорили, что хотя король Генрих и осудил последнего на вечное изгнание, однако чести у него не отнял, следовательно, его нельзя было казнить смертью. На это возражали, что если осужденному на вечное изгнание не будет грозить смерть за нарушение приговора, то что будет мешать ему возвращаться на родину? Что на изгнание осуждают именно тех, которые по вине своей дошли до смертной казни? Между прочим, Зборовским удалось привлечь на свою сторону Станислава Гурку, воеводу Познанского, пользовавшегося самым сильным влиянием в Великой Польше. Гурка до сих пор был в неприязни с Зборовским и в дружбе с Замойским. Но в это время умер брат его, после которого он просил себе у короля староства Яворовского. Того же староства просил Замойский и получил. Тогда раздосадованный Гурка перешел на сторону Зборовских. Приближался сейм. На предварительных сеймиках уже обнаружились волнения. На сеймик в Прошовице приехал Христов Зборовский из Моравии. Когда Николай Зебрждиздовский, родственник Замойского, входил в церковь, раздались выстрелы. Когда начались совещания, Зборовский с приятелями подняли громкие голоса против Батория. С негодованием указывали на могущество Замойского, оплакивали смерть Самуила Зборовского, называли неслыханным тиранством суд, которым правительство грозило двоим другим Зборовским. Христов Зборовский прямо возводил на Замойского обвинение, что тот хотел его отравить. Но человек, на которого Зборовский указывал, как на подосланного Замойским отравителя, высвободившись из-под власти Зборовского, объявил, что последний обещаниями, угрозами и пытками заставил его признать себя виновным в умысле и указать на Замойского, как на подстрекателя к преступлению. В Великой Польше на сеймике, когда Ян Зборовский, Каштелян Гнезненский в речи своей осыпал бранью Замойского, а краковский каноник Петровский говорил за последнего, то воевода Познанский Гурка прервал Петровского, за ним подняла крик вся сторона Зборовских, и раздались выстрелы. На других сеймиках происходили подобные же волнения. Вследствие этого на большой сейм съехались толпы в полном вооружении, как на войну. Король приехал в сопровождении дружины Замойского, большей части сенаторов литовских и князя Константина Острожского. Начался суд над Христофом Зборовским, который почел за лучшее не явиться на него лично. Кроме означенных обвинений в посягательстве на жизнь королевскую, его обвинили еще в сношениях с московским двором, клонившихся ко вреду Польши, и в подобного же рода сношениях с казаками. Ян Зборовский и Ян Немуевский, объявившие себя защитниками обвиненного, так слабо его защищали, что суд приговорил Христофа к лишению чести, прав шляхетства и имущества. Но этот приговор, разумеется, не утешил, а только еще более раздражил сторону Зборовских. Несмотря на эти внутренние волнения, Баторий не оставлял своего замысла — нанести решительный удар московскому государству, отнять у него, по крайней мере, Смоленск и Северскую землю. Вступление на престол слабого Феодора и смуты-раздоры боярские, немедленно обнаружившиеся, представляли, по его мнению, самый удобный к тому случай. Посол его Лев Сапега с целью застращать новое московское правительство, объявил, что султан приготовляется к войне с Москвою. требовал, чтоб царь дал королю 120 тысяч золотых за московских пленников, а литовских освободил без выкупа, на том основании, что у короля пленники все знатные люди, а у царя простые, чтоб все жалобы литовских людей были удовлетворены, и чтоб Федор исключил из своего титула название Ливонского. Новое московское правительство наследовало от старого сильное нежелание воевать с Баторием, и потому решено было употребить все усилия, чтобы продлить перемирие. Государь приговорил с боярами, как венчался царским венцом. Литовских пленников, всех, что ни на есть, отпустить в Литву даром, а о своих пленниках положить на волю короля Стефана. Если Стефан, король государевых пленников, и не отпустит, то государева правда будет на нем и явно будет всем пограничным государем. А захочет Стефан, король пленных, продавать, то их выкупить. Сапеги объявили об этом решении, объявили, что 900 пленных уже освобождены, и что ждут такого же поступка и от Стефана, что новым жалобам литовских подданных будет удовлетворено, но что касается до жалоб, относящихся еще ко временам царя Иоанна, то это дела старые, о них припоминать непригоже. Были в то время обиды и русским людям от Литвы, но об них государь не упоминает. Сапеги объявили тоже, что название Ливонского Федор наследовал от отца своего вместе с царством. Посол уехал, заключив перемирие только на 10 месяцев, и новости, привезенные им к королю, конечно, не могли сделать последнего миролюбивее. Сапега в письме своем к папскому легату Болонтетти из Москвы от 10 июля 1584 года так изображает особу нового царя и положение дел в Москве. Великий князь мал ростом. Говорит он тихо и очень медленно. Рассудка у него мало, или, как другие говорят, и как я сам заметил, вовсе нет. Когда он во время моего представления сидел на престоле во всех царских украшениях, то, смотря на скипетр и державу, все смеялся. Между вельможами раздоры и схватки беспрестанные. Так и нынче сказывали мне, чуть-чуть дело не дошло у них до кровопролития, а государь не таков, чтоб мог этому воспрепятствовать. Черемисы свергли иго, татары грозят нападением, и ходит слух, что король шведский собирает войско.